В Банхов-Курве на неверной части трассы на этот раз Бен, и Харрисон проходит его, а тут уж и я подкатываю. Ё-моё, как же жарко, даже в Венгрии не было такого. На третьем круге Барникот возвращает себе позицию. Я же стараюсь держать заданный темп и контролировать повороты, потому что скорость тут не менее важна, чем тактика. Надеюсь, Джордж сумел сохранить пятое место. Пускай по мощности в этот уикенд мы явно не лидируем, зато правильное вождение может помочь нам исправить ситуацию. Четвертый виток. Где-то впереди, наверное, Эриксон обгоняет Стролла в битве за лидерство, а нас с Беном немного заносит в эски, и мы оба оказываемся позади Нью и Спики. Но ничего, кругов еще много, а трасса, как уже понятно, весьма и весьма обгонная. Нет, все же, думаю, Кари и Айлот смогли пройти Джорджа. Что-то было такое в общем виде борьбы на главной прямой, наводящие на определенные мысли. Возможно, там же и Чжоу, но давайте дождемся первого автомобиля безопасности, потому что аварий на рейс-ринге явно должно быть много. Отрывы остаются минимальными. Педро, Бен и я гоним практически друг за другом. Круги пролетают один за другим, так что я даже не запоминаю их. Ничего интересного. Пока что, к 11-му витку все накаляется. Барникот почти сравнивается с Пики. Перед нами достаточно свободное пространство. Ньюи успел на секунду-полторы отъехать, поэтому обгонять нужно кровь из носу. И пару кругов спустя нам таки это удается. Перед Эской мы идем втроем одной линией, но бразилец-то выбрал внешку. Бен наконец-то проходит его за счет более короткого пути, а я в своем стиле решаюсь кое на что экстремальное. Почти не снижаю скорость, лишь немного наклоняю руль вправо и проскакиваю Эску по диагонали. Успеваю дернуться влево, чтоб выровняться, и проношусь в каком-то сантиметре от отбойника. Зато получаю шанс отодвинуться к внешнему бортику и закрыть калитку перед носом Бена. Майк ффха, шумно выдыхает в микрофон Патрик. Тебе когда-нибудь говорили, что ты сумасшедший? Да, и не раз, отвечаю я. Пожалуйста, не отвлекайте. Я хочу привести болид на более высокую позицию. Принято, отзывается инженер, и радио замолкает. А я вновь сосредотачиваюсь на гонке. Уф. Прошло больше трети заезда, а я пока только 15-й. Хорошо будет, если приеду в очки. Хотя, с учетом предстоящих аварий это будет не так уж трудно. И вот, кажется, первый звоночек. Одна из прем сильно теряет темп. Это, насколько я помню, Гюнтер на выходе из Банхов-Курви задел колесом стену и разболтал переднее антикрыло. Неприятно. Со Стреллом за лидерство в чемпионате сейчас вряд ли поборется. Но я не успеваю порадоваться 14-му месту, Бен применяет тот же прием, что и я, и оттесняет меня к внешке в эске 17-го круга. Ну а что, все мы тут равны, имеет право. И, вот они, желтые флаги. Черно-оранжевый болид замер в кармане безопасности у Башкурви. Айлот не смог удержать машину на торможении перед крутым поворотом и выбил Эриксона, лидера гонки. А значит, первенство переходит к Стреллу, повезло же ему, однако. Что ж, вот я и 13-й. Осталось дождаться окончания сейфтикара. Блин, вот с одной стороны, мне в плюс, что другие из-за аварии покидают гонку, а с другой, ну неинтересно как-то. И азарт весь теряется от монотонного следования в паровозике пелотона. На исходе 23-го круга дают рестарт. Одна за другой машины пересекают черту на главной прямой, и я вижу впереди, как серебристая по внутренней идет в обгон на бело-красную. Давай, Джордж, так держать. Дай всем понять, что ты тоже можешь стать чемпионом. Когда все едут так плотно, чувствуешь напряжение. В такие минуты ставки особенно высоки. Любая ошибка может заруинить всю гонку, однако и соперники близко, так что грех не попробовать до них дотянуться. Но Бен мчится сейчас по-настоящему быстро, и мало того, что не дает мне приблизиться для атаки, так еще и Ньюи ухитрился как-то пройти. И снова авария. Камара, которого до этого агрессивно обогнал Кари, при обороне третьего места от Чжоу задевает передоской колесо китайца, того закручивает и впечатывает в стену, как меня на Поль-Рикаре. Никогда такого не было, и вот опять, как говорится, еще два соперника выбыли. Машину одного эвакуируют маршалы, другой с поврежденным колесом пытается, но не доезжает до пит-лейна. А мы наворачиваем круги вслед за автомобилем безопасности немецкой кузовной серии ДТМ, Deutsche Touringwagen Masters, для которой этап нашей Евротрешки служит в эти выходные гонками поддержки. И снова пять кругов холостой езды по треку. В кокпите откровенно жарко, хочется пить. Но я прикидываю, что осталось всего лишь несколько минут основного времени, а там заключительный виток и финиш. Надо просто быть внимательным и добить заезд до конца. И вот очередной рестарт. Казалось бы, что может случиться? А нет, все-таки может. Но хорошо, что не у меня. Я зеленых флагов жду расчетливо, поэтому реагирую на них мгновенно, протиснувшись мимо нее и во второй шпильке 30-го круга. В это время Харрисона зажимает с внешней стороны пики и случайно поддевает колесо черно-оранжевого болида. Но, к счастью, желтые флаги выбрасываются вновь только на том секторе. Я-то его как раз проехал, и следом за Барникотом готовлюсь атаковать шедшего на восьмом месте Лоренди. Ну вот, я уже в топ-10, могу приехать и еще выше. Городская трасса, этим все сказано, круг за кругом. На 33-м в Башкурве Йенсен на оранжевом мюкке пытается пройти Форман, но та перекрещивает траекторию и остается впереди. Кто бы мог подумать, что у меня это будет в пределах прямой видимости. Как же немного машин передо мной-то теперь, а? Лоренди на сине-лаймовом Карлине заходит в 180-градусную дугу слишком широко, и Бен, а за ним и я ныряем в открывшийся на секунду просвет и отправляемся преследовать Юбера на Ванномерсе. Вески тот чуть было не опережает Йенсена, но датчанин удерживает позицию. Мы, два пилота Хэтика, висим у них на хвосте. Вторая шпилька. Лоренди за нами снова выезжает широко, не оставляя себе ни шанса на обгон. Я проскакиваю мимо Бена на внешку. Внутри для меня не находится места, и Юбер задевает колесом стену. Он теряет скорость, я отруливаю, и вслед за Барникотом перед выездом на старт-финишную прямую обгоняю француза. «Сколько там еще?» – спрашиваю, зажав кнопку радиосвязи. 3 минуты плюс один круг. Мы думаем, в общей сложности 5. «Хорошо идешь, продолжай в том же духе. Джордж на каком?» «Он 4-й, за Кассиди. Ваша с Беном цель, Йенсен. Как понял?» «Принято. Я рад закруглить разговор, потому что наша маленькая плотная группа в 34-й раз с начала заезда приближается к шпильке Башкурве. Как обычно, я ухожу вовнутрь. Барникот облизывает поребрик. Йенсен идет чуть шире, и Бен проходит. А за ним прохожу и я, причем, поравнявшись с ним, и его тоже. Впрочем, ненадолго. Эску я проезжаю малость похуже, и на прямой к Банхов-курве Бен уделывает меня за счет лучшего разгона. Но, если честно, мне и так нормально. Ведь, стартовав с 19-го места, я сейчас иду 7-м. 7-м, Карл. Причем из 12 отыгранных позиций только 5, благодаря сходам соперников. Все остальное – реальные боевые обгоны. Ладно, это уже лирика. Катим до финиша. Бена вряд ли получится обогнать. Только сами замедлимся и станем целью для других гонщиков. И, что это там, впереди? Неужто Рассел опережает Кассиди в сражении за подиум? Круто. Если все так, как я думаю, то в сумме пилоты Хэтика отыграли 33 места относительно старта. Если учесть, что Кассиди несколько часов спустя оштрафуют на 5 секунд, то мы с Беном поднимемся дополнительно на одну ступеньку. Финиш. Я проношусь под клетчатым флагом и улыбаюсь своей достойно выполненной работе. «Неплохо, Майк», — говорит Патрик. «Так держать, ях, let's go. Ник, ты все помнишь, что нужно сделать. Отвянь, чувак, в первой гонке мне это было тупо невыгодно». Громким шепотом огрызнулся Кассиди. Он и Стролл стояли около выезда с питлейна. «Где я шел и где он, сам посуди. Это в следующих я почти с конца стартую, там и попробую». Новозеландский пилот вытер пот со лба и запустил пятерню в волосы. «Все-таки не нравится мне эта затея». Он огляделся, словно убеждаясь, что их беседу никто не подслушивает. «Я все понимаю, Ник, но и ты не забывай, о чем мы договорились». «Хорошо», — сказал Лэнс и помахал присевшему на асфальт неподалеку от них фотографу, который как раз навел фотоаппарат на молодых гонщиков. «Главное, не упусти его, а там уже». «Понял, да, блин», — процедил Кассиди, развернувшись, направился в паддок. А Лэнс еще немного попозировал на камеру и пошел следом за напарником. Прима была готова продолжить гонки. Во второй половине дня солнце как будто раскочегарилось на полную, так что даже зонтик, который держал над кокпитом кто-то из механиков, почти не помогал. Но я старался не обращать внимания на жару, потому что сегодня мне предстоял еще один прорыв с задов решетки в очковую десятку. Во второй квали мой лучший круг составил 48,484 секунды. Я когда-нибудь говорил, что мне везет на красивые числа. Это всего лишь на 0,3 хуже, чем у разделивших первый ряд Юбера и Стролла, показавших одинаковое время, 48,163. Однако, к сожалению, я начинаю гонку только с 9-го ряда, даже, блин, позади Никиты, опередившего меня на каких-то 17-тысячных. На мое место никак не повлияли штрафы, щедро отсыпанные со стороны судей другим пилотам. Йенсен, Пике и Ньюи получили за контакты плюс 3 места на гриде, Камара и Айлакт по 5 в дополнение к 10 за замену мотора у Каллума, но никто из них не опустился ниже моей позиции, а Пике, показавший в квали худшее время, и так должен был стартовать последним. Перед бразильцем на 10-м ряду расположился Кассиди, также проехавший быстрые круги хуже, чем я, из-за проблем с коробкой передачи, оштрафованной на 3 позиции за несоответствующий норме вес болида. Плотность результатов, конечно, колоссальная, мало где такую можно встретить. Но в том и интрига, что квала с минимальными отрывами становится лотереей сама и превращает в нее же гонку. Так что еще ничего не потеряно, хотя и кажется, что все плохо. Наконец Патрик показал мне большой палец и вместе с механиками покинул стартовое поле. А я захлопнул визор шлема и приготовился к новым чудесам на виражах в собственном исполнении. 5 огней гаснут, и я привычно начинаю разгон к первому повороту. Там, в голове пилотона, Юбер пробует отстоять от Стралла свой дебютный пол, а Рассел в плотной группе сражается за подходы к подиуму. Я же иду колесо в колесо с Лоренди, смещаюсь мимо того в центр, чудом никого не задеваю в плотном трафике внутри шпильки, откуда выныриваю уже 15-м, прямо за Айлоттом и Форман. Какая борьба на старт-финише в начале второго круга. Бен и Каллум едут практически вровень, за ними Лиза, ну а там, наконец, и я. К счастью, пока без происшествий. На 4-м витке в Башкурве Форман выезжает довольно широко, перемещаясь на одно место позади меня, и ее болид задевает Лоренди. Я вижу в зеркалах, как тот замедляется посреди трассы. Не повезло итальянцу. И тут же Вескит ветер выбивает Барникота. Твою мать, чем он думал, когда траекторию выбирал? Размышляю я, проезжая мимо. Кассиди маячит на хвосте, но желтые флаги отрубают возможность для обгона. Несколько кругов в очередной раз выкинуты из гонки. Спокойно подкатываю вслед за теми, кто остался, к шпильке Банха в курве, и вдруг чувствую сильный удар в борт своего болида. Меня тащит, разворачивая, в карман, и я замечаю, что в меня въехал Кассиди. Я успеваю переключиться до нейтралки и отпустить руль прежде, чем машина ударяется в бортик. Бело-красная прима замирает рядом. Твою же в космос душу мать. На эмоциях говорю я и расстегиваю ремни, чтобы вылезти из кокпита. Никто же не медлит и выбирается из болида почти одновременно со мной. А к нам уже бегут маршалы, чтобы увести нас прочь и очистить трассу. Ну ты куда смотрел, а? Подняв визор, спрашиваю я новозеландца в красном комбинезоне. Тебе на траектории места мало было, что ли? Парень, извини, у меня шины заблокировались, разводит руками Кассиди, пока мы вместе идем к проходу в барьере. Я отвернуть не мог никак, ну как Эйлот в прошлый раз с Эриксоном. Понятно, говорю я и в сердцах бью кулаком по ограждению, выходя с трека. Ё-моё, такой день испортили, ненавижу. Вечером я сидел в гостиничном номере, который, как всегда, делил с Барникотом, и читал свежие новости автоспорта. Да, именно про текущий этап европейской F3. На форуме обсуждали в основном вторую гонку, хотя и по первой эмоциональные высказывания тоже были. На что там, интересно, рассчитывал Эйлот. Ни себе, ни людям, смайлик с фейспалмом. Вот так Стролл титул и возьмет, улыбающийся эмодзи, писала какая-то болельщица. Два бычка. Буллер повторил подвиг Эйлота, комментировал еще кто-то аварии второго заезда. Да-да, та гонка также потребовала 3 выездов пейскара, будто квота на этой трассе какая-то на него. На 18-м круге Кари поддел Камару, сломав сокомандникуи напарнику по молодежной программе Red Bull заднюю подвеску, а на 27-м Вилли Буллер, заменивший на этот этап в Карлине китайца Ли, как и британский пилот Вар в первом заезде, потерял управление перед первой шпилькой и вынес с трассы Ньюи и Пике. Так что из 21 машины до финиша добрались только 12, рекорд по сходам в нынешнем сезоне. После 2 гонок Стролл сильно, почти на 40 очков оторвался в зачете от Гюнтера с Расселом, которые шли за ним с разницей в единственное очко в пользу Джорджа. Становилось ясно, что в Зандворте ИСПА надо прибавлять, если мы хотим остаться в борьбе за титул. Но был и положительный момент. Никита в кои-то веки заработал свое первое очко в чемпионате, придя 10-м. Строул побеждает хитростью, писал об утренней гонке итальянский автоспортивный портал. Статья о следующем заезде хвалила Юбера, под всеми пейскарами удержавшего лидерство, и вдобавок Строула за отрыв в турнирной таблице. Все это понятно и объяснимо. Фотогалерею, что ли, полистать? Порывшись по сайтам, я стал от скуки смотреть фотки, сделанные вчера и сегодня в паддоке и на трассе. А тут у нас что? На серии из нескольких снимков были запечатлены Лэнс и Ник, которые, по всей видимости, что-то горячо обсуждали, наклонившись друг к другу. Так-так, я откинулся на спинку стула и потер подбородок, глядя на экран своего ноутбука. Что-то в этом явно есть, но что конкретно, выясню позже. Может быть, на следующем этапе. 1. Visual Studio, мультиязыковая среда программной разработки от Microsoft. Разрешение файла приложения для Android. 3. Методика запутывания кода. 4. MRW, сокращение от Мостсофрацевой, название трассы в Подмосковье. Тесты. Хоккенхаймринг, июнь. Понедельник, 27 июня, Москва. Семенов сидел в своем кресле перед компьютером злой и не выспавшийся. В последнее время он плохо спал, осунулся и стал раздражительнее, поэтому к нему никто из сотрудников не горел желанием заходить, опасаясь нарваться. На экране было открыто то самое письмо, которое Кирилл Альбертович получил 2 недели назад и которое уже стоило ему так много нервов. Корпорация Англии официально объявляла о прекращении сотрудничества с группой BSX Group. Ну надо же было случиться этому именно сейчас, когда мы в сложном финансовом положении. Досадовал Семенов, глядя на прочитанный до этого 1000 раз безжалостный текст. А все эти, из Косогора, чтоб им пусто было. Нет, чтобы просто взять деньги и работать дальше. Лови их теперь. Не, ну угольники же предупреждали, чтобы все было тихо. А эти за все ответят. Вот только найдем их. Еще и СБ так лопухнулась. Это ж надо было, упустить какого-то там подростка, который решил по-тихому из страны свалить. Ничего, скоро у тебя, Костя Сергеев, не останется никакого другого выбора, кроме как полностью перейти под нашу фирму. Зазвонил телефон. Семенов посмотрел на имя абонента, хмыкнул и ответил. Слушаю. Мы нашли их, ответил СБшник, которому Кирилл Альбертович поручил поиск. Пробежались по доступным базам адресов, оказалось, у этого Константина есть дача в Подмосковье. Пара наших сейчас там, ведут наблюдение. Одного из их компаний засекли, он мусор выносил. Скорее всего, остальные тоже находятся там. Изредка на даче включается Wi-Fi, дополнительный знак того, что там люди, которым по работе нужно хотя бы изредка выходить. Вы нет. Добро, сказал Семенов. На его лице появилась сдержанная улыбка. Берите их и везите сюда. Даже если этот там один, это в любом случае лучше, чем ничего. Понял. Пошли короткие гудки. Семенов отложил мобильник, улыбнулся чуть шире и удалил письмо от Англи. Как-нибудь и без этих заокеанских уродов выберемся, подумал он. Стоит нам заполучить Левисмарт и обеспечить грамотное продвижение, и деньги потекут рекой. А тот айтишник с корешами еще пожалеют, что не приняли мое предложение в первый раз. В это же время. Хоккенхайм, Германия. Стояло утро, ясное, тихое, как и положено в маленьком немецком городке. Даже несмотря на то, что неподалеку находилась гоночная трасса, вряд ли бы кто-то стал гоняться в такую рань. Ну как рань, 9 часов минуло по местному времени. Команда по большей части уже проснулась. Кто-то, в том числе и Бен, с которым мы опять делили номер, спустился на завтрак. Мне есть не очень хотелось, и вместо этого я, оставшись один, играл на планшете в одну из многочисленных формул. Сама игра, я даже не запомнил ее название, была, на мой взгляд, откровенно отстойной, в первую очередь по концепции сюжета и уровню графики. Жаль, что F1 2016 от CD Masters выйдет для Android лишь осенью, единственный более-менее нормальный гоночный симулятор для мобильных устройств. Хотя и там разработчики с некоторыми вещами накосячили. Например, на треках с длинными прямыми боты гонщики сильно виляли, и я делал их как стоячих на этих отрезках, легко добиваясь победы. А в азербайджанской локации был забавный глюк. Соперники заезжали на пит-стоп и исчезали, так что больше 5 кругов ехать было неинтересно. Но меня сейчас привлекала другая трасса, Хоккенхаймринг. Та самая, на которую мы все приехали сразу после Нарисринга, где уже послезавтра стартуют двухдневные тесты Евротрешки. И я играл, чтобы перед первым техническим совещанием освежить в памяти прохождение этого знаменитого кольца и быть готовым что-нибудь высказать на вопросы инженеров, а также для того, чтобы отвлечься от вчерашних позорных событий. Заключительную гонку Нюрнбергского уикенда я начинал 14-м, с самой высокой квалификационной позиции за этап, в твердой решимости вновь приехать в очки после обидной неудачи накануне. Кассиди, отправленный судьями в самый конец решетки, до этого в протоколе он стоял предпоследним, еще раз передо мной извинился, и мне показалось, это было искренне. Так что я не стал держать обиду и просто посоветовал ему водить поаккуратнее. Пусть и не совсем в таких выражениях, но все же, сразу за мной стартовал Мазепин, у которого теперь на счету было одно очко, против 66 моих, 85 у Бена и ума помрачительных полутора сотен у Джорджа. Понятное дело, Никита, как и я, хотел отыграться за не самые удачные квалы. К тому же, опыт предыдущего дня подсказывал, что если сохранять осторожность, то можно нехило так прорваться вперед, ведь квота на три сейфтикара, похоже, обещала соблюстись опять. Утром в воскресенье прошел дождик, и на трассе оставались влажные участки. Старт ненадолго отложили, а когда мы таки поехали, у нас не было прогревочного круга, а весь пилотон пару минут вела машина безопасности. В конце второго круга вывесили зеленые флаги. На старт-финише я поднажал, чтобы перед шпилькой обойти Ника Карри, но тот занял внутреннюю часть трека и вырулил впереди. Никита висел у меня на хвосте и явно планировал подключиться к нашей будущей битве. В дефолтной версии реальности пейскар должен был выехать снова уже через круг. Я помнил, что Рассел в Банха в курве подденет колесом Эриксона и в итоге оба сойдут, поэтому перед гонкой посоветовал Джорджу быть в том месте повнимательнее. И, есть, серебристая машина чуть сбросила, облизывая поребрик, вышла из поворота слегка позади и, хватанув слипстрим, прошла вперед. Я перевел дыхание, сам в это время вписываясь в шпильку, и вдруг заметил в зеркале резкое движение болида Никиты в мою сторону, но отреагировать не успел. Серебристый хайтик на всей занесенной в поворот скорости ткнулся в мой триколорный и дотолкал до бетонной стены, в которую и впечатал правым бортом. Ну что за, неужели опять? Пронеслось в моей голове. Не помню точно, что я тогда почувствовал первое, злость, досаду или обиду, но сразу, как только отключил движок и отстегнул ремни, выпрыгнул наружу, подбежал к Мазепину, который также выбрался из машины, и крикнул, перекрывая жужжание силовых установок удаляющегося пилотона: «Никита, какого хрена?» Он не ответил, отвернулся и направился к барьеру из шин, примыкавшему к бетонному бортику на внешнем краю поворота, а уцепившись сбоку за решетчатое ограждение, перебрался на другую сторону. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним, на разнос к мистеру Оливеру Ауксу. Так дальше продолжаться не может. Невозможно управлять командой, в которой пилоты друг друга на дух не переносят. Прошлое наше собрание по этому поводу прошло, как видно, впустую, поэтому ставлю вопрос ребром. Вы каждый за себя или за наше общее дело? Мистер Аукс был в ярости, но голоса не повышал, лишь расхаживал туда-сюда по комнате. На последних словах он остановился, повернулся к нам и наставил указательный палец на меня с Никитой, так и стоявших перед ним в гоночных комбизах. Хорошо, хоть шлемы нам разрешили куда-нибудь поставить. Ну, не слышу. Мистер Аукс, я в чем виноват? Веско спросил я. Я гоняюсь, никого не трогаю, зарабатываю очки. Озвучьте конкретные претензии, сэр. Майкл, позволь напомнить тебе, ты попадал в аварии уже 5 раз за половину сезона. 5, Аукс показал ладонь с растопыренными пальцами. Из них первые 3, твои ошибки пилотирования. Сказать, сколько мы денег потратили на ремонт твоего болида. За последние 2 дня мы понесли убытков на сумму до 15 тысяч фунтов или около того, точнее мне скажет бухгалтер. Это считая и твою машину, Ник. Директор команды вновь принялся мерить шагами моторхаум. Нет, деньги не такая проблема. Мистер Мазепин-старший все оплатит. Главное в другом. Вы оба меня уже просто достали. Майк, указал на меня Аукс, у тебя поразительный талант наживать себе врагов. Спорю на годовой бюджет, у тебя конфликт еще и с кем-то из премы. Ничем иным я не могу объяснить того, что тебя вынес Кассиди. Он сказал, что шины заблокировал и не смог отвернуть. Случайно вышло. «Да какое там случайно!» — в запале отмахнулся Аукс. «Я 100 раз запись того эпизода прокрутил. Не было там блокировки, понимаешь? Не было. Я ставлю на то, что это сделано намеренно, чисто в отместку. За что, не знаю, это ваши разборки. Так что будь добр, найди способ прекратить бессмысленное выяснение отношений. Теперь, что касается тебя, Никита, я понимаю, ты расстроен своими текущими результатами, но вымещать злость на другом пилоте, это недопустимо, нонсенс, черт побери, ты же гонщик по развитию у Force India 1, почему я должен тебе это объяснять? Ребята, вы серьезно думаете, что вы тут самые крутые? Десятки пилотов мечтают сесть в кокпит в престижной юниорской серии, у многих есть на это деньги, нет никаких гарантий, что этот кокпит не окажется вашим, а спонсоров мы в случае чего найдем. На Уралхиме и СМП Рацинг свет клином не сошелся. Мистер Аукс постоял немного, переводя дух и давая нам переварить услышанное, затем продолжил. Сделаем так, на тестах в Хоккенхейме вы вместе на трассе не находитесь. Будет разделение, один, в болиде, другой, с командой на Питу Олли. Потом меняетесь. Не уверен, что вы помиритесь по ходу сезона, поэтому ставлю каждому ультиматум. Никита, больше ни одной намеренной аварии. Постарайся хотя бы на некоторых этапах приезжать в очки, чтобы подавать хоть какие-то надежды на конкурентоспособность. Майкл, тон директора стал более резким, чтобы ни одного схода в оставшихся гонках, кроме как по техническим причинам. И я жду от тебя 150 очков к концу чемпионата, иначе на продление контракта можешь не рассчитывать. Идите собирайтесь, бросил Аукс напоследок, давая понять, что разнос окончен. Сразу после награждения выезжаем. Завершился последний круг, и мой Red Bull пересек финишную черту пятым. Выползла таблица статистики по итогам заезда, но я не стал смотреть эту неинформативную чушь и движением пальца выкинул приложение из списка активных. Не идеально. Первые два сектора у меня хорошо получались, а вот на третьем я терял секунду относительно лидеров. Думаю, на машине Формулы 3 это отставание увеличится до полутора. Но гонки в Хоккенхейме пройдут лишь в октябре, завершая чемпионат. А на этой неделе только тесты, так что моими козырями. Длинной прямой после шиканы в первой трети круга и быстрыми поворотами во второй, выйдет воспользоваться разве что по времени, а не по возможности отыграть позиции, чтобы впоследствии защитить их. Я услышал звук открываемой двери номера и отложил планшет, думая, что пришел Бен звать меня на завтрак, пока еще есть время. Но, повернувшись, я увидел вошедшего Джорджа, одетого в серую футболку с логотипом команды и брюки. Должно быть, он уже собрался идти на брифинг. «Привет», — сказал я, надевая кроссовки. «Если пришел поторопить, то я скоро». «Да нет, хотел поговорить с тобой по поводу ситуации в команде». «Если позволишь, конечно», — ответил Рассел и присел рядом со мной на кровать. «Елки зеленые, и ты туда же». Горестно воздел я руки. «Тебя мистер Аукс послал ко мне, что ли?» «Нет, мне самому тоже не нравится, что у нас тут творится. Я хотел бы знать, что ты собираешься делать, а я не знаю». Я согнулся и обхватил ладонями голову, пожал плечами. «Я сам просто не знаю. Повлиять на Никиту я никак не могу, да и, если что случится, у него больше шансов сохранить место. Поставить все на паузу, как предлагает Оливер, я считаю, не выход. Проблема не уйдет, а будет висеть над нами, напоминая о себе снова и снова. А как решить ее? У меня идей нет, так что избегание, возможно, является сейчас меньшим злом. Если он так бесится, что не может меня обогнать, почему это должно быть моей головной болью, я не могу понять. А, ясно, сказал Джордж, думаю, у тебя тогда один выход, стать еще быстрее. Это упрочит твое положение и заставит Никиту тянуться следом. Может быть, на этом фоне он станет заезжать в очки чаще. Спасибо за совет. Я подумаю, что можно сделать. Я попытаюсь поговорить с Никитой. Меня он, может быть, выслушает. И, Майкл, я у тебя еще кое-что хотел спросить. Твои предупреждения. Откуда ты все это знаешь? В крайней гонке, проходя тот поворот в притирку с Эриксоном, я прямо видел про себя, как наши болиды сталкиваются и он отлетает к барьеру, но каким-то чудом смог отвернуть. Как ты всегда узнаешь, что будет именно так, а не иначе? Если скажу, что это всего лишь интуиция, ты мне поверишь. Мрачно усмехнулся я. Джордж тоже улыбнулся и легонько покачал головой. Ладно, как знаешь, каждый имеет право на свои маленькие тайны. Он встал. Ну что, идем. Там инженеры заждались. Пойдем. Я поднялся, переодел футболку, и мы вместе вышли в коридор. Будем готовиться зажечь послезавтра. В это же время, где-то в Подмосковье. Погоди, ты точно уверен, что видел машину? Спросила Соня и поправила волосы. Да говорю вам, за нами следят, с нажимом ответил Гордей. Нас вычислили. Черный джип, стоящий через два дома от нас, если у их хозяев таких машин точно нет, чем вам не доказательство? Наверное, ты прав, произнес Костя и закрыл ноут. Надо уходить. Кажется, мы тут чересчур задержались. Куда? У нас ведь больше нет таких убежищ, воскликнула Соня. Да и какие это убежища, если их так просто найти по нашим личным данным? Вообще-то есть, сказал Гордей. У моей тетки квартира в Люберцах, а сама она мне на мыло написала, что уезжает в отпуск. Недельку-другую можем кантоваться там, пока все будем разруливать. Как разруливать? В полицию обратимся, хмыкнула Соня. И чем нам помогут? Дадут для безопасности пожить немного в камере, мы можем написать заявление. Промямлил Костя, но девушка его тут же одернула. А по какому факту? У нас на руках одни домыслы. Пока нет реально причиненного вреда, дела не будет. А к тому же, если эти такие крутые, то нас еще и виноватыми могут сделать. Не переживай, что-нибудь придумаем. Спасибо, Гор, за идею, айда собираться. Надо придумать, как пройти мимо семеновцев незамеченными. Вторник, 28 июня, ночь, Хоккенхайм. За окном было темно, хоть глаз выколи. Изредка проезжала какая-нибудь запоздавшая машина, оттеняя отблесками фар окружающий мрак, но в целом город был погружен в вязкую летнюю дрему и безмолвие. Я стоял у окна, облокотившись на подоконник, и с грустью глядел в черное, видимо, затянутое облаками небо. В глубине комнаты на столе тихо шумел компьютер, высвечивая на экране подборку новостей, пугающих, мрачных и негативных. Переместившись в это время, я желал предотвратить лишь глобальные, значимые для мира вещи, такие как дискриминацию российских спортсменов и, в близком будущем, коронавирус. К событиям у западных рубежей страны я, так уж вышло, опоздал больше, чем на год с прибытием. Я думал, что все успею и будет достаточно каких-то точечных воздействий, чтобы наш жестокий, безумный мир стал хоть капельку лучше. А сосредоточиться я решил на гонках, и поэтому редко заглядывал на новостные порталы. Часто на это не было времени. Но сегодня я пробежался по основным мировым происшествиям за последние месяцы, и мне стало страшно. Более того, злость на самого себя за невнимательность и безответственность по отношению к ходу новейшей истории жгли изнутри сознания, создавая в этом котле психохимических реакций разъедающие нервные клетки чувства вины, которое я сейчас испытывал. Прежде всего, перед самим собой и перед собственной миссией. 19 марта. Крушение самолета в Ростове-на-Дону. 22 марта. Взрывы в аэропорту и метро Брюсселя. 2 апреля. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. 12 июня. Расстрел гей-клуба в Орландо. 18 июня. Гибель школьников на Симозере в Карелии. И, вишенка на торте, сегодняшний теракт в аэропорту Стамбула. Из всего этого мракобесия выделялись разве что первый запуск с космодрома Восточный в конце апреля да прошедший на днях в Британии референдум о выходе из еврозоны. А так все было депрессивно и мерзко. Столько зла, столько несчастий, столько крови. Людям никогда не быть адекватными, никогда не брать на себя ответственность за совершенное. Цивилизация хаоса. Так и хочется забаррикадироваться в комнате от Хроноса, космоса, эроса, расы, вируса, как советовал Бродский. Но также я отчетливо понимал, что это не выход. Эскапизм или простое плавание по течению, для тех, кто не желает бороться. Таких подавляющее большинство, и их можно понять. В первую очередь надо выжить самому, чтобы иметь возможность помогать другим. Но приоритеты часто оказываются таковы, что главным и единственным объектом приложения усилий становится семья, на поддержание которой уходят все психические и материальные ресурсы. Я никого не осуждаю, это нормально. Хотел было добавить, это пройдет, но нет, не пройдет, никогда. Иначе мы тут все просто сдохнем. У меня же ситуация более уникальная. От родителей я не сказать, чтобы сильно завишу. Мама, кстати, улетела таки к отцу в Финляндию на следующий день после моего бегства. И я сам в Россию пока возвращаться не планировал. Занятия по жизни у меня уже, в принципе, есть. Посмотрим, конечно, насчет F1, но серии по-настоящему много, и толковому пилоту найдется где приткнуться, так что, Могу попробовать повлиять еще на что-нибудь этакое. Я отошел от окна, сел за стол, выключил комп, зажег лампу и достал лист бумаги. Я и в прежней-то жизни за новостями отнюдь не пристально следил, но, глядишь, чего и вспомню. Так, что у нас там, кажется, теракт в Ницце, в праздник взятия Бастилии, или на день позже, не помню, тоже где-то в июле, попытка переворота в Турции. Нехилый замес будет, это точно никому не пойдет на пользу. Черт, это же все будет как раз перед следующим этапом. Ладно, посмотрим. Дальше. Август, землетрясение в Италии, отметим. ХММ, взрывающиеся Самсунги записывать, наверное, стоит. Октябрь, если правильно помню, ураган на Гаити. Также осень, какие-то аресты в России. Не знаю подробностей, не вникал тогда, значит, ничего не смогу теперь. Да и не думаю, что в эту муть надо вмешиваться. Декабрь, тут все яснее и печальнее. Теракты в Стамбуле и Берлине, убийство посла в Турции, крушение самолета в Сочи. Продолжим. Что у нас там в 17-м году будет? Через час я отложил карандаш и пробежался глазами по списку основных несчастий, которым предстоит случиться на планете вплоть до июня 2021 года. Откуда, от когда было бы сказать логичнее, но неправильно по грамматике, меня выкинуло на 6 лет в прошлое. Да, подборочка внушительная. Все предотвратить явно не выйдет, тем более в одиночку и дистанционными методами. А со спецслужбами заигрывать, ну такое, я бы не решился. Вряд ли мир станет лучше, но, я хотя бы попытаюсь. И от этой мысли защемило надежда и сердце. В это же время, люберцы, квартирка была не очень большой, но уютной. Широкий диван напротив телевизора, прячущийся в углу шкаф с вещами. Просторная и удобная кровать в другой комнате. Все как у людей, но и видно, что для людей, а не ради какого-то абстрактного понимания порядка. А решетки на окнах, это уже от людей. То, что беглецам здесь больше всего пришлось по душе. Тиканье часов оглушало бы в безмятежной предутренней тишине. Стрелки показывали 3:00 ночи. Еще полсотни минут, и небо на востоке начнет светлеть. Но Костя спал, пусть даже скрючившись в неудобной позе, беспокойно, иногда всхрапывая, мотая бессознательно головой и что-то бормоча, но спал. На диване, в гостиной, Соня ушла на ночлег в другую комнату. Это было вечером. А теперь, Костю вывело из тревожного сна, как он понял, прикосновение. Сквозь веки удалось разглядеть лишь темноту, 50 оттенков черного при задернутых тяжелых шторах. Но контуры предметов постепенно стали очерчиваться перед глазами. Программист осознал, что не спит. После стрессов прошедшего дня и недолгого отдыха побаливала голова и одолевала сонливость. По нужде не хотелось, утро не наступило, чем не повод закрыть глаза и уснуть вновь. Чьи-то робкие пальцы продолжали лежать у него на плече, значит, он кому-то был нужен. Костя зашарил вокруг, нащупал на табурете и надел очки. Осторожно дотронулся до руки, что так неуверенно и боязливо до него дотронулось. «А, Сонь, это ты?» – шепотом спросил парень и зевнул. «Что-то случилось?» «Кость, мне страшно», – донесся из сумрака ответный шепот. И кожаная обивка слегка прогнулась под весом присевшей девушки.